Плиний говорит, что Сима звали Зеруан, и Сим есть Шем. По-еврейски его имя пишется Шем. Этнологи считают Ассирию страной Шема. Бытие, начиная с первого стиха и до последнего, не имеет никакого отношения к избранному народу. Эта книга принадлежит мировой истории. Ее присвоение еврейскими авторами в дни так называемого «восстановления» в кавычках уничтоженных книг израильтян Ездрой, конец V века до нашей эры, ничего не доказывает и до сих пор опирается на якобы божественное откровение. Это просто компиляция всемирных легенд всемирного человечества. Сивилла Бероза говорит, до построения Вавилонской башни Зеруан, Титан и Япетосте управляли землей. После смерти Ксизутра Урана. Зеруан, Сатурн, хотел быть верховным, но его два брата, Титана, воспротивились. Тогда вмешалась их сестра Астлик, Анахит Венера, и умиротворила их. Примечание. В армянской мифологии Астхик восходит к символу богини планете Венера, дочь Ксизутра, Ноя, рожденная после всемирного потопа. Далее излагается тот же миф, что и у Блаватской. И пришли к соглашению, что Зеруан должен править, но его мужского пола дети должны быть умерщвлены, чтобы потомки Зеруана не властвовали над титанами. Примечание. Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2. Миф рассказывает, что после умерщвления двух сыновей Зеруана, сравни с греческим мифом о проглатывании Кроносом своих детей, Астлик вместе с женами Зеруана спасает остальных, отправляя их на запад, на гору Дьюц-Нкец. Примечание. Мифы народов мира. Именно из религии Заратуштры древние евреи заимствовали больше всего, утверждает Блаватская, приводя в доказательство громадный фактический материал. В «Тайной доктрине» говорится, что, как установлено сейчас современными ассириологами, именно в северном Ниппуре, примечание во всемирной истории о Ниппуре говорится, как оставшим общешумерским святилищем, был центр, из которого распространилась халдейская, смотри сноску о пророчестве Аввакума, черная магия. Но южный Эриду, примечание, на крайнем юго-западе двуречья, где теперь находится городище Абу-Шахрейн, был расположен город Эриду. С Эриду, находившимся на берегу «волнующегося моря», слова в кавычках, а теперь отстоящим от моря на расстоянии около 110 километров, из-за нанесенного реками песком, была связана легенда о возникновении шумерской культуры. По более поздним преданиям, Эриду являлся и древнейшим политическим центром страны. Всемирная история в 10 томах, том 1. Конец примечания. Но южный Эриду являлся первоначальным местом культа бога культуры, бога божественной мудрости. Солнечный бог всюду был высочайшим божеством. У евреев луна, мистический антипод солнца, связана с Иеговой Израиля и его семенем, ибо Ур был главным местом культа лунного бога, и, как сказано, Авраам, Абрахам, пришел из Ура, и тогда из Абрам он стал Абрахам. Примечание. На санскрите Абрам означает не брамин, или антибрамин, или антибрама. Цитируется по Блаватской «Тайная доктрина». Само имя отца Авраама Террах тождественно имени западносемитского бога луны Ярах, Ярх, у тюрков Уй-Ах. Примечание. Мифы народов мира. Сравни с еврейским Яхве и Еговой. Ярах в Угарите был супругом богини луны Никкаль, Нингаль, культ которой заимствован из двуречья. Ярах, как считается, был покровителем города Иерихон, Ярихов. Приложение 15. Колодец семи и сын солнца. Библейское имя Версавия, примечание, гематрия слова Версавия 784, четное женское число, отличающееся от мужского 777 на 7. Причем женское удвоение семерки происходит на материальном плане 777 плюс 7 или 700 плюс 70 плюс 7 плюс 7. 777 – это мистический год богов. Версавия названа во Втором царстве 11.3 дочерью Элиама, имя которого состоит из двух корней. Бог – люди. Бог людей – знак вопрос. Гематрия имени отца Версавии Элиама – 711, 700 плюс 11, где 11 – число Солнца. Сравни с периодами активности Солнца, исследованными Чижевским. Обычно переводят так же, как и Беэр-Шева, что означает «колодец семи». Данное название интересно сравнить с семерицей Элохимов, у которых должна быть мать, ибо, согласно представлениям древних, ничто в этом проявленном мире не могло родиться на свет, не будучи порожденным матерью или материнским началом. В абстрактном смысле это материя, но в высшем своем аспекте она – дух, та самая, которая рождает сына. Корень в слове «Версавия» означает «семь». Примечание. Астросимволически на плане Солнечной системы образ Версавии соответствует Венере в ее земном материнском аспекте. «Госпоже семи» – знак вопроса. Или, как она называется на санскрите, «Уру свати» – буквально «госпожа света». На каббалистическом древе Сефирот, седьмой сефирой, является Нецах, имеющая своим астрологическим соответствием планету Венера. С точки зрения земной истории и борьбы религиозных школ, рассказ о проникновении Давида через святой источник к враждебным ему иноплеменникам, Второе царствие 5.8, олицетворяет, кроме прочих значений, еще и опрокидывание власти последователей Моисея, элохистов, и насаждение яхвистского культа, тоже означает и захват Давидом Версавии. Примечание, но астросимволически это подчинение Земли Луне, духу Земли. Рассказывается, что Давид, этот восьмой младший сын в семье Иессея, красивый мужчина, танцующий голым перед народом во славу Яхвы, имевший к этому времени множество жен и шестерых детей, воспламенился страстью к чужой жене, Версавии, незаконно ею овладел и, опасаясь возмездия ее мужа, Урии, чтобы скрыть следы своего преступления, подло его убил. Второе царствие 11.15.12.9. Для этого Давид отдал приказ оставить Урию во время боя наедине с врагами, что среди известных преступлений, вероятно, является вершиной низости, а по законам военного времени однозначно требовало бы казни. Примечание. Сравни с распространенным эпическим мотивом убийства, низвержения кроном Урана, когда тот явился Гее, земле, на любовное ложе. А скопление Урана и смерть первенца Урана Урии тождественны. Смотри приложение 11 и приложение 13. Конец примечания. Пророк Нафан за это убийство проклял Давида, Второе царствие 12.10. Кстати, это было не первое злодеяние Давида, ибо очень близким к этому способом он сжил со света первого царя Саула, переметнувшись в разгар боевых действий к противнику, филистимлянам. Напомним, что именно от них Давид получил культ Яхве. Казалось бы, карьера и эсхатологическая миссия Давида после таких подвигов должна была полностью сойти на нет. Однако яхвистская интерпретация древнего предания умудрилась Давида реабилитировать. Итак, после того, как Давида прокляли, у Версавии через 7 дней умер ее первый, только что родившийся ребенок. Яхвисты намекают, что это был ребенок не Давида, а зачатый от Урии. У Давида он должен был бы стать 7-м по счету. Позже у Версавии рождается от Давида второй ребенок, величайший мудрец древности Соломон, астросимволический солнце. Для Давида 8-й, если считать вместе с умершим ребенком. Как известно, в месопотамском лунном культе, а Давид олицетворяет лунный культ, луна была мужского рода, а солнце – женского, и, соответственно, луна в лунных культах – отец. Для лунных культов число 8 особо сакрально и выражает идею хтонической матери, шехину экзотерических иудаистов, аналогично у шиваитов Индии шакти, то есть энергию, одинаково олицетворяющую воспроизводительные силы Луны, сожигательный аспект Солнца и подземный огонь. Примечание. Первое. В первой части нашей книги, в главе «Род Давида и Иисус», мы показали, что Иисус ни по матери, ни тем более по отцу к Давиду не имеет никакого отношения. О так называемых псалмах Давида необходимо сказать, что давно распространенной точкой зрения в науке и теологии является признание множественности авторов псалмов, что создавались они вплоть до начала нашей эры, и вообще Ездра после плена, возможно, окончательно отредактировал их. Шульц Самуил, Ветхий Завет, говорит. Второе. В частности, об этом свидетельствует 8 детей вместе с приемными праматери Лии, символизирующие Луну, в то время как мать Иосифа, Рахиль, символизирует Венеру, имеющую 4 ребенка вместе с приемными, та же кратность 8. В солнечной традиции, в отличие от лунной, число 8 связано с Матерью Мира, Святым Духом, а в мистическом христианстве – с Христом, число 8-8-8. И в солнечной, и в лунной традиции число 8 означает источник жизни. Только в солнечной традиции этот источник тонко духовен и невидим, а в лунной физиологически груб и итафалличен, отсюда тантра и прочее. Последнее, например, можно признать в архаичном лунном допотопном обряде, сакрализованном грубоматериальном акте обрезании крайней плоти младенцев у яхвистов на 8-й день. Данная процедура известна среди племен Африки и Полинезии. Совершенная в раннем возрасте, она открывает возможность проникновения за надматериальную черту, отделяющую человека от запретного мира, лежащего по ту сторону, то есть ниже, источника. Силы кундалини. Об этой черте смотри Блаватская, инструкции для учеников внутренней группы. Разъяснение к цифрам 8, 9 и 10 на рисунке в Елена Блаватская, «Тайная доктрина», том 3, дробь 1, страница 417.